Глава 17. Подготовка. Оставшиеся до выходных дней все мы впахивали как проклятые, так что об очередном рейде не стоило даже мечтать. На 6 уровне искра наполнение достигло значения в 570 эрго, что было уже довольно впечатляющей цифрой, особенно с учетом того, что прошла всего неделя после официального начала обучения. Понятное дело, что если рассматривать данный вопрос в более глобальном аспекте, то это капля в море. Но я все равно был доволен. Если так пойдет и дальше, то мы очень быстро прокачаемся до высоких уровней, и можно будет приступать к добыче редких ресурсов. Как и просил ректор, я скинул ему образы людей моего отряда из видения. Но результат оказался неутешительным. Ни в нашей, ни в других академиях таких одаренных никогда не числилось. И это странно, потому как все парни и девушки моего отряда были экипированы в явно непростое снаряжение, требующее для своей работы много энергии. А значит, все они на момент начала активации фазы вторжения на Землю являлись сильными одаренными. Ладно, видимо, все должно случиться в свое время. Последний слот нейросети я использовал для установки импланта с простым названием «Телепорт». Но все это было лишь ширмой. Мне опять установили экспериментальную модель, но я уже устал этому удивляться. Дело в том, что некоторые прорывные разработки Криуса Прада было просто не на ком опробовать, ввиду отсутствия одаренных с высоким потенциалом искры. И они пылились на секретном складе, хотя вбухано ресурсов в них было просто немерено. Вот старичок и дорвался до любимого занятия. Дай ему волю, он бы разобрал меня по кусочкам, а потом собрал заново, уже вместе со своими изобретениями. Ученый мне целый допрос с пристрастием устроил по поводу предыдущего импланта и заставил часа два прыгать по полигону в разных режимах работы, и при этом постоянно проводил какие-то замеры. Но, надо признаться, старичок реально гений. Его устройства работают не просто идеально. Они... У меня даже слов, подходящих в лексиконе, нет. Да один только усилитель, как я про себя называю имплант, повышающий физические характеристики моего тела, вывел работу моего организма на совершенно фантастический режим функционирования, и плевать, что предполагаемые затраты эрго на повышение уровня импланта вышли за рамки расчетных. С энергией у меня проблем в будущем не предвидится. То же самое и с телепортом. Криус Прат сумел не только утрамбовать полный функционал гораздо более мощного устройства, но и добавить новую чертовски важную фишку — возможность групповой телепортации, чего, как утверждает ученый, еще не удавалось никому. Такие импланты установлены всего у 3, включая меня, одаренных, потому как требуют очень большого потенциала. Слабая искра просто не выдержит и сгорит. Такой телепорт есть у Дорана Грея и его начальника службы разведки, имени которого мне не назвали, видимо, не дорос еще. Как и у усилителя, телепорт имеет несколько режимов работы. В обычном режиме он потребляет минимум энергии, всего 10 эрго на поддержание своей работоспособности. В этом режиме я могу совершать короткие прыжки в пределах прямой видимости с разовой затратой определенного количества эрго, эквивалентного расстоянию прыжка. Второй режим — телепортация на дальние расстояния. Это уже гораздо более сложный процесс, который требует подготовки. Не получится, как в сказках о Гарри Поттере, просто представить нужное место и трансгрессировать. В реале такое не прокатывает. Чтобы совершать прыжки на дальние расстояния, нужен маячок, сопряженный с имплантом. Как работают такие маячки с технической точки зрения, не имею ни малейшего понятия. Знаю лишь, что их можно установить где угодно, а потом прыгать в эту точку, если позволяет баланс эрго. Есть еще и специальные устройства, которые можно синхронизировать с имплантом и носить с собой. Но для этого нужна постоянная связь с сетью. Я подозреваю, что именно так ректор и телепортируется к Асе Карине, когда нет времени идти пешком. А вообще, Алекс нам как-то целую лекцию провел по принципам телепортации. Каюсь, больше половины всяческой там нудной научной хренотени я тупо прослушал, но суть уловил. Портальную сеть контролирует барабанная дробь Асгард. Но кто бы сомневался. Причем это касается не только межмировых установок, но и всех внутренних. Мораторий на строительство порталов запрещает возводить новые установки всем, за исключением официальной корпорации Асгарда, которая полностью подконтрольна совету. Суть технологии довольно проста. Есть 2 вида портальных сетей. Внутрисубъектарная, как в Академии, на Асгарде или в любом орбитальном городе, и магистральная, связывающая разные звездные системы. Магистральная сеть гораздо меньше ведь воспользоваться ею могут лишь одаренные. На Асгарде, да и практически в любом городе, как правило, функционирует всего один такой портал. В принципе, логично. Контроль — наше все. А случись какая заваруха, дезактивировал портал, и никто извне уже попасть в город не сможет. Наверняка на Асгарде он вообще заминирован, и в случае бунта будет мгновенно уничтожен. Но сейчас не об этом. С зараженными мирами все обстоит иначе. Там изначально создавалась обширная магистральная портальная сеть по заказу различных корпораций, занимающихся разработкой ресурсов. Да и потом, когда планету захватят зорги, будет проще устраивать рейды за нужными компонентами. Поэтому на таких планетах есть много дорогостоящих межпространственных установок. Асгарду это даже выгодно, ведь строятся они на деньги корпораций. А после начала активной фазы используются уже армии и сообщества людей, которые подконтрольны Асгарду. Но у таких установок есть одно очень серьезное конструктивное ограничение. Все они соединены лишь одним мультифункциональным порталом, расположенным где-то на территории галактического сообщества людей. Асгардцы опять пошли по пути «разделяй и властвуй». То есть магистральными порталами невозможно воспользоваться для локальных перемещений по планете. Для этого есть внутрисубъектарная сеть, которая находится под полным контролем Асгарда и отключается после ухода с планеты армии. В качестве примера можно взять установку в Кронштадте, которой воспользовался я. Она соединена лишь с мультифункциональным порталом в Академии Защитник. В другую точку переместиться оттуда невозможно. Из Академии — да. Этот портал связан с сотнями других, расположенных в разных мирах. По-другому — нет. В связи со всем вышесказанным, задумка ректора теряла бы всяческий смысл, если бы не гений Криуса Прада. Ученый разобрался в сложнейшем принципе межпространственных переходов и создал свой аналог мультифункционального портала, которым мы и пользовались при перемещении на Элладу. Но этого ученому оказалось мало. Он разработал устройство, которое могло взломать любую магистральную межпространственную установку и прописать там вторую скрытую точку для прыжка, которая будет доступна лишь для тех, у кого в нейросети существует специальный маркер. Вот уже несколько десятков лет Доран Грей лично путешествует по зараженным мирам и связывает портальные установки в собственную подпольную сеть. К сожалению, для создания как самих мультифункциональных порталов, так и устройств для взлома, которые, к слову, одноразовые, требуется очень много редких ресурсов. Поэтому на данный момент таких порталов Криус Прат создал всего три. То есть почти три. Последняя установка еще не введена в эксплуатацию. Один портал установлен в Академии, второй — на Земле, которую ректор собирается сделать оплотом сопротивления, и третий этим жукам удалось собрать на Асгарде. Не знаю, как они провернули такое под самым носом у Совета и форсовцев, но я впечатлен. Для ввода установки в эксплуатацию не хватает всего лишь одного ингредиента — энергетического ядра, которым служит сердце королевы зоргов. Вернее, часть сердца. Целиком его раздобыть просто нереально. Слишком редкий товар. Доран Грей под разнообразными предлогами уже посетил все порталы Земли и тайно их модифицировал. Когда придет время, внедренный в их систему вирус произведет необходимые изменения, и все порталы станут односторонними. То есть покинуть Землю одаренные с помощью них смогут, а вот вернуться обратно уже нет. Ректор не собирается никого принуждать и проливать лишнюю кровь. Каждому одаренному, находящемуся на Земле, придет сообщение на нейросеть, и он сможет решить, как жить дальше. Уйти или остаться на Земле и присоединиться к сопротивлению, инициированному обществом Защитник. В общем, размах деятельности ректора меня реально впечатлил. Доран Грей действительно тщательно готовится не только к подпольной жизни на отдаленной планете, но и планирует сопротивляться существующему в галактике режиму. Мне пока непонятно, как он собирается взаимодействовать с властями и элитами многочисленных земных государств, которые явно не захотят выпускать из своих рук рычаги контроля. Но уверен, какие-то наработки по этому поводу у ректора тоже есть. Главное — обезопасить планету от зоргов и вторжения извне. Потому как хоть Земля и находится далеко, по галактическим меркам, а флот сюда отправить все же возможно. Но когда на Асгарде начнет функционировать нелегальный портал, можно будет припугнуть их организации вторжения зоргов. Не факт, что они оставят Землю в покое, но, по крайней мере, это заставит их задуматься. А там что-нибудь и придумаем. Но я что-то отвлекся. Количество маячков чисто теоретически не ограничено. Но каждый сопряженный с имплантом маячок забирает с баланса единичку эрго, которая в случае уничтожения маячка возвращается обратно одаренному. То есть приходится вкладывать в маячок частичку собственной искры. И как раз-таки благодаря этому и становится возможно совершать прыжки на большие расстояния. Искра сама наводится на свою частичку. Вроде бы не так уж и много, но с другой стороны, сколько в галактике миров? И в каждом может потребоваться собственная сеть для быстрого перемещения. Так и никакого потенциала не хватит. Поэтому расходовать маячки надо осторожно. Тем более, что они дорогие, по 1000 криптон за штуку. Я пока храню в инвентаре 5 маячков на всякий случай. Если что, его можно деактивировать и перенести в другое место. Ну и третий режим работы импланта — групповая телепортация. Штука охренительная. А если ее использовать в связке со сканером, то и позволяющая переместиться даже в изолированные со всех сторон помещения. Жрет энергии, правда, чуть ли не в 10 раз больше, чем обычный прыжок. Но оно того стоит. По-хорошему, для полноценного использования телепорта мне надо ставить себе имплант под названием «Сканирующий взгляд». Но слотов в нейросети не осталось. Так что, пока не модернизирую нейросетку, придется обходиться наручным прибором ограниченной мощности. Все свободное время мы с Лизой учились в парной телепортации, что изрядно бесило ведьму, которая занималась своим даром в этом же секретном помещении со своими иллюзиями. Почему бесило? Да потому что нам надо было находиться очень близко друг к другу. То есть мы тупо обнимались и прыгали по залу в заданные координаты, пока я не опустошал свой баланс. И тогда Элиза начинала вливать в меня свою энергию, тем самым прокачивая унарную связь, что было тоже чертовски приятно. Вот моя довольная и улыбающаяся физиономия ведьму-то как раз и бесила. А я чего? Пообниматься с красивой девчонкой я всегда за. Приятно это. Наши тренировки были бы бесполезны, если бы не мой уникальный дар. У обычных одаренных любая телепортация сопровождается выплеском энергии, который очень хорошо виден всем окружающим. Поэтому о скрытых от врагов прыжках можно было бы только мечтать. Но я ведь одаренный необычный. Мой стелс полностью гасит все исходящие как от меня, так и от тех, кого я прикрываю защитным полем излучения, включая и энергетический выброс, сопровождающий телепортацию. Фурия и Криус Прат пытались засечь наши прыжки всеми доступными им средствами, но так и не преуспели. Мы по-прежнему оставались абсолютно невидимы. И это вселяло надежду на успех предстоящей миссии. Росла и эффективность наших тренировок в Либросе. Светка научилась затягивать нас в свой мир грез на расстоянии. Так что в то время, как сознание пребывало в Либросе, тело каждого находилось в кровати собственной комнаты. Стремительно прогрессирует чертовка и уже пытается манипулировать реальностью. Даже смогла притвориться Элизой, зараза такая, чтобы обняться и совершить несколько прыжков. Но не учла, что моя связь с зеленокожей красавицей укрепилась настолько, что при близком контакте я начинаю чувствовать ее эмоции. Так что обмануть меня не получилось. Но попытка была отличная, это признали все. Алекс, похоже, отчаялся добиться расположения ведьмы, хотя было видно, что девчонка ему нравится. «Это заноза», — как правильно говорил Барсик. «Если втемяшат что-нибудь себе в голову, то разве что топором выбьешь. Вот если бы Алекс совершил какой-нибудь эпичный подвиг, от лап страшных монстров ее защитил, или еще чего в этом же духе. Но, зная Алекса, тут все может случиться как раз наоборот. Светка вытащит приятеля из какой-нибудь задницы. Ладно, поживем увидим. Алекс и ведьма много времени проводят вместе, пытаясь при помощи дара Светки разобраться с поставленной мной задачей. Может, со временем количество перерастет в качество. Решить проблему отключения нейросети по собственному желанию пока не удается. Но теперь к процессу присоединился Криус Прад, и дело вскоре должно сдвинуться с мертвой точки. Старичок проводит с Алексом много времени и снабжает массой ценнейших знаний, часть из которых еще и посредством гипнограмм подгружает ему напрямую в голову для быстроты усвоения материала, так сказать. Уже потом Алекс пытается реализовать это на практике, вместе с ведьмой. Не знаю почему, но Криус Прад отказывается заходить в Либрос. Что-то он знает о мире грез, но не хочет нам говорить. А насильно его туда затащить не представляется возможным. Ведьма пока для этого слишком слаба. Он даже не дал Светке поработать с его нейросетью, сославшись на множество секретной информации, которая там хранится, и может быть утрачена при малейшей попытке внести изменения. Эта некая недоговоренность со стороны руководителей общества «Защитник» не позволяла и нам полностью довериться этим людям. С одной стороны, Доран Грей и все остальные активно помогали нашему развитию, вкладывали бешеные деньги в экипировку, пусть и в основном для меня, делились секретными данными, но явно что-то не договаривали, и это напрягало. Возможно, в чем-то Аса Карини и права. Кое-какую информацию лучше всего узнавать в строго определенное время, но все равно недосказанность изрядно бесила. За прошедшие дни ведьма перепрошила нейросети многим членам общества, включая самого ректора, Асу Карини, Фурию и магистра Вайдара. Но если 138 человек — это все, что есть у Дорана Грея, то наше дело — полная задница. Как он собирается остановить вторжение зоргов на Землю такими силами, я решительно не понимаю. Но хотя бы ясность с иммунизацией населения кое-какая появилась. Оказывается, данная работа ведется уже достаточно давно. В состав большинства земных вакцин внедрен компонент, блокирующий споры зоргов. Вот тут я зауважал Дорана Грея еще сильнее. По сути, он тратил огромные суммы денег и редчайшие ресурсы, без четкого понимания, когда конкретно начнется активная фаза вторжения. А срок защиты ограничен 20 годами. Да, схема не идеальная, потому как зачастую взрослые забивают на прививки. А сейчас и вовсе в тренде отказ от вакцинации. Но с этим, увы, ничего не поделаешь. В итоге самыми защищенными будут дети и молодежь репродуктивного возраста, что, в принципе, уже хорошо. При наличии нужного количества ресурсов можно будет инициировать начало какой-нибудь глобальной эпидемии для стимуляции населения. Но для этого ресурсы еще надо добыть. Тут все зависит от нашего отряда и скорости роста. Чтобы лишний раз не палиться перед форсовцами, выдвигаться на Асгард было решено не в день официального собрания этой организации, а заранее. Причем так, чтобы наше увольнительное заканчивалось еще до начала собрания форсовцев. Да, за опоздание может прилететь по шапке. Но когда сам ректор дает добро на такой маневр, можно особо не переживать о последствиях. Как раз появятся лишние часы наказания, и можно будет сгонять в рейд. Перед самой отправкой мы собрались в столовой на мини-совещание. Как-то неспокойно было на душе. Смутное ощущение опасности витало где-то на краешке сознания. И я никак не мог понять, в чем же дело. «Так, будьте начеку», — обратился я к Борке, Алексу и ведьме. «Как-то муторно на душе. Понятия не имею, на что реагирует моя чуйка. Она пока работает довольно хреново, но пару раз уже предупреждала о неприятностях. Так что верить ей можно. По возможности держитесь вместе и в случае чего не делайте глупостей», — выразительно взглянув на Светку, проговорил я. «А чего ты на меня сразу смотришь?» — надулась девчонка. «Я вообще белая и пушистая». «Ты? Белая и пушистая? Я тебя умоляю!» — хмыкнул я. «Фурия и бестия в одном лице. Ну или действительно ведьмочка. Во всех книжках они примерно так себя и вели». «Вали уже на Асгард, Ярс, бесишь!» Еще больше обиделась Светка. «Ладно, мелкая, не дуйся!» — улыбнулся я. «Привезу тебе какую-нибудь вкусняшку. Ты чего больше предпочитаешь, мухоморы или сушеных тараканов?» Повернувшаяся была ко мне при слове «вкусняшка» Светка скорчила язвительную рожицу, но все же улыбнулась вместе с остальными. «Осторожнее там!» — уже серьезно проговорила Света. «Да я, блин, сама осторожность!» — заверил девчонку я. Но тут уже все остальные заржали в голос, даже Элиза мелодично рассмеялась. «Ладно, минутка юмора закончена. Продолжайте работать над моим заданием, а нам пора». Махнув на прощание тройке друзей, а по-другому их называть я не могу, мы с Элизой направились к магистральному порталу Академии. У нас будет 12 часов свободного времени, прежде чем мы отправимся на опасное задание. И я не собираюсь терять ни единой секунды. Элиза должна мне свидание, которое я ждал очень давно. Заодно и наблюдателей можно сбить с толку. А в том, что форсовцы будут за нами следить, я не сомневаюсь. Вспышка портального перехода, и в глаза ударили миллионы огней. Зеленоватый небосвод Асгарда — это что-то нереальное. На Земле стоит ночью поднять глаза наверх, как видишь, тысячи звезд. Здесь же такое же зрелище можно увидеть и при свете дня. Дело в том, что отраженный от миллионов астероидов свет местной звезды подсвечивал бесчисленное множество кристаллов Эрго, что и создавало такую нереальную красоту. «Допуск на Асгард подтвержден. Максимальный срок пребывания на планете — 12 часов. Хорошего дня, курсант Ярос!» Перегородило обзор сообщение от нейросети, что и вывело меня из некоторого подобия ступора. «Добро пожаловать на Асгард, курсант Ярос!» Официальным тоном проговорила Элиза, а потом добавила уже более тепло. «Красиво, правда? Я всегда сразу после прибытия на Асгард минут 5 просто стою и смотрю на небо». «Не то слово», — согласился я. «Волшебно!» Слова Элизы прорвали некий барьер, и на меня обрушилось множество звуков, спутников любого огромного города. Шум толпы, резонирующий гул двигателей воздушного транспорта, который на Асгарде называется просто флайеры, звуки музыки и многое другое. Мы очутились на большой площади, вымощенной белоснежным материалом, стилизованным под камень. По углам возвышались четыре башни с длинными шпилями, на вершинах которых были установлены огромные кристаллы эрго, ромбовидной формы. Телепортационная площадь находилась на небольшом островке, который омывали волны чистейшего моря. Следуя указателям, мы покинули центр и двигались по периферии, так что я смог оценить прозрачность воды, которой мельтешили тысячи разноцветных рыбешек. На самой площади народу было мало, сюда могут пройти только одаренные, зато сразу за мостом начинался огромнейший многоуровневый город. Город не был похож ни на что, виденное ранее. Разные уровни мегаполиса не были соединены между собой, по крайней мере, никаких видимых деталей я не разглядел. Уровни парили друг над другом, совсем как отдельные островки в Академии, а вся нижняя часть каменной породы была усыпана выростами кристаллического эрго, что давало равномерное освещение ниже лежащих уровней. Я почувствовал, как каждая клеточка моего организма наливается энергией. Ничего подобного ощущать раньше мне не приходилось, поэтому я тут же сфокусировал взгляд на интерфейсе и был немало удивлен показателем регенерации. Если на моем шестом уровне искры в обычных условиях она никогда не превышала 6 эрго в минуту, то сейчас восстанавливается аж 12. И это я еще не заходил в те аномальные зоны с большей концентрацией энергии, о которых говорил ректор. Удивительно. «Эти башни не просто декорация», — как-то грустно проговорила Элиза. «Если кто-нибудь переместится на Асгард без разрешения, то активируется энергетическая клетка, покинуть которую вряд ли сможет даже очень сильно одаренный вроде ректора. Система безопасности давно отлажена. Так что не расслабляйся, Ярс, и шевели ногами. Нечего по сторонам глазеть, у нас много дел». «Есть, мэм», — шутливо козырнул я и ускорил шаг. Приключение в волшебном Асгарде началось.